— окликнул его Уорвик. — Продолжаем. Теперь давай вон по той куче. Вдруг послышался громкий, возмущенный голос одного из рабочих по имени Сай Ипестон. «Я нанимался работать, а не для того, чтобы меня загрызли здесь эти твари». Впервые Холл увидел этого парня на заводе всего с неделю назад и был знаком с ним совсем немного. Несмотря на свой высокий рост, Сай был, в общем-то, еще мальчишкой. Из тех, что вечно носят бейсболки и бейсбольные же рубашки. «Это ты, Ипестон?» Как бы не узнав его сразу, удивленно спросил Уорвик. Парень немного смутился, но все же отважно вышел вперед из напряженно молчащей толпы угрюмо и испуганно озиравшихся по сторонам людей. «Да, это я. С меня довольно крыс. Я нанимался чистить подвал и вовсе не хочу заразиться тифом или чем-нибудь еще в этом роде. Можете вычеркнуть меня из списка желающих». Из-за спины его послышался одобрительный гул толпы. Висконский посмотрел на Холла, но тот в этот момент как раз возился с насадкой, проверяя плотность ее соединения с рукавом. Насадка эта выглядела как дуло 45-миллиметрового артиллерийского орудия, и даже при самом слабом напоре воды вполне могло отбросить человека струей на несколько метров. «Так ты хочешь получить расчет, Сай? Я правильно тебя понял?» «Пожалуй», — ответил Ипестон. Орвик кивнул головой. «Окей, щенок, проваливай. Убирайтесь все, кто считает так же, как этот недоносок. Здесь вам не профсоюз, не рассчитывайте. Проваливайте. И не вздумайте потом когда-нибудь возвращаться обратно. Я лично прослежу за тем, чтобы вас никогда больше не взяли на завод». «Не слишком ли вы горячитесь, сэр?» Невозмутимо промурлыкал пришедший, наконец, в себя Холл. Орвик резко обернулся к нему. «Ты что-то сказал, студент?» В ответ Холл вежливо улыбнулся и произнес еще более отчетливо. «Да нет, ничего, мистер Уорвик. Просто горло прочистил». «Тебе что-то не нравится?» Тоже пытаясь улыбаться, поинтересовался Уорвик. Холл молчал. «Окей, продолжаем», — рявкнул Холл. «Теперь давай по той куче». 2 часа ночи, четверг. Холл и Висконски работали сегодня опять на вагонетке, вывозя на ней мусор наружу. Груда этого мусора вперемешку со зловещей грязью у западной стены недалеко от вентиляционной шахты выросла уже до невообразимых размеров, а работа не была закончена еще и наполовину. В этот день вся Америка наверху праздновала День независимости. «С праздником тебя!» — поздравил Висконски Холла, когда они прервались для очередного перекура. Работали они в этот момент рядом с северной стеной подвала, довольно далеко от выхода из него. Освещение было очень тусклым, а замысловатая акустика подвала создавала впечатление, что люди, работавшие там, помимо Холла и Висконски, находились где-то, по крайней мере, в нескольких милях от них. «Спасибо», — ответил Холл, прикуривая сигарету. «Что-то мало я видел крыс сегодня». «Я тоже», — поддакнул Висконски. «И все остальные говорят, что они все куда-то запропастились. Может быть, они стали поумнее?» Холл и Висконски стояли в конце длинного извивающегося прохода, образованного беспорядочно наваленными в кучи огромными бухгалтерскими книгами многолетней давности –